30. Брачная ночь на Лазурном берегу. Несясь с Рультабием в автомобиле, Ивана продолжала отрывисто, бессвязно говорить, и смысл ее слов заключался в том, что нет ей прощения за преступление, совершенное Лакандером, а иными словами, ими всеми, и в конечном счете ею. Рультабий обманул ее. Атанаса убили не турки, а они. Они, его друзья, его братья, и она, его сестра по оружию. Напрасно милый Джо пытался объяснить ей, что первым начал сам Атанас, и что Лакандеру не оставалось ничего другого, как защищаться. Она неизменно отвечала, что это они, Рультабий и она, Ивана, убили Атанаса рукой Лакандера. Такая подлость принесет им несчастье. Их брак наверняка проклят, ибо месть убитого уже началась. Зубы стучали у нее от ужаса. Стоило ей представить себе голову, жуткую голову, которую она вытащила из византийского ларца. Рультабий ласкал ее, пытался согреть, утешить, надеясь вызвать у нее слезы, которые, возможно, принесли бы ей облегчение. Он исчерпал все свои доводы, стараясь сокрушить кошмарный монумент ужаса, который воздвигала Ивана на пороге их счастья. По его мнению, отважился он утверждать с отчаянной смелостью, голову эту прислал кто-то из друзей семьи Величковых, знавший, какую радость доставит Иване в день ее свадьбы весть о том, что ее несчастные, родные, отмщены. Такие подарки были приняты в Болгарии. «А я», — отвечала Ивана, не в силах унять нервную дрожь, начавшуюся с того момента, как она увидела голову Гаулова, «я говорю тебе, что это Атанас преследует нас с того света, если только Атанас действительно мертв». «Ты же слышала, Ивана, что сказал Лакандер?» Тондер был вместе с ним, и оба они видели его труп, изрешеченный пулями. «Изрешеченный пулями! Какой ужас! И потом, это только так говорят, так думают, пулями. Да на этой войне случалось видеть людей, пробитых 50 пулями. Их 50 раз считали мертвыми, а они оказывались живы». «Живы! Я уверен, Атанас не умер, и он придет за мной. Но ты не отдашь меня, мой милый Джо, не отдашь!» Она разразилась рыданиями, нервно стискивая в объятиях несчастного молодого человека, лицо которого было залито ее слезами. Это немного успокоило Ивану к тому моменту, когда автомобиль остановился у Лионского вокзала, и даже, быть может, спасло от безумия. «Куда мы едем?» — спросила она сквозь слезы. «Туда, где будем одни, совсем одни». «О, да, да! Все будут думать, что мы колесим по дорогам Франции, а мы тем временем запремся в раю. Согласна, Ивана?» «О, да, да!» И она вышла из машины. Шофер в автомобиле продолжал свой путь, а молодые люди сели в поезд, который на другой день должен был доставить их в Ментону. Они вскочили в первый попавшийся скорой, где им удалось получить только 2 места в первом классе. Все места в спальном вагоне были заказаны заранее. Но они чувствовали себя такими счастливыми, затерявшись в безымянной толпе среди дружелюбных путешественников. И вскоре измученная Ивана заснула на плече своего молодого супруга. Рультабий привез Ивану в окрестности Ментоны, на волшебный берег Гаравана, в сады, где во времена дамы в черном жили таинственные гости князя Галича. Среди висячих садов и цветущих лужаек стояла вилла, увитая благоухающими цветами. Князь, с которым Рультабий помирился во время своего путешествия в Россию, предоставил ее в распоряжение молодоженов. Ключи от виллы он вручил Рультабию в Париже за несколько дней до свадьбы. «Вы будете чувствовать себя там, как дома», — сказал он, — «и лучше, чем где бы то ни было, ибо вам никто не будет докучать. Слуги, славные люди из местных, в мое отсутствие ночуют не в поместье, приходят в 9 утра, а уходить будут, когда вы скажете. Это сущий рай для Адама и Евы. Не отказывайтесь». Рультабий согласился, оценив уже в свое время великолепие этого сада Гесперид на Лазурном берегу, в нескольких шагах от итальянской границы. То был край, с которым у него было связано столько воспоминаний. Край, где ему довелось узнать свою мать и где теперь ему суждено было любить юную супругу. Лучезарное солнце сияло над висячими садами, когда молодые люди вошли туда. Им встретился садовник, и они сразу же отослали его. Он был предупрежден и тут же исчез. Остаток дня они прогуливались среди этого волшебства в полном одиночестве, наполняя его поцелуями. Князь Галич велел все приготовить к их приезду, и они обнаружили все, что нужно для ужина, занявшего у них весь вечер до наступления темноты. Затем спустилась ночь, пронизанная чарующим лунным светом, пленившим Рультабия. Нежно обняв Ивану за талию, он хотел увлечь ее навстречу сиянию луны. «Иди же, давай погуляем под лунным сиянием». Однако, если при ярком свете дня сад очаровывал девушку, то теперь, увидев его с залитым холодным сиянием ночного светила, она испугалась. Иван отводил глаза, стараясь не смотреть на странные силуэты колышущихся деревьев, похожих на призраки. И все ее страхи вернулись. «Закрой хорошенько двери, закрой все двери и все окна, все-все, чтобы он не вернулся», — сказала она Рультабию. Он пожурил ее, напомнив, что она обещала вести себя разумно и не думать больше об Атанасе. «Он не вернется, если ты перестанешь думать о нем». Ничего не ответив, она поднялась на второй этаж и зажгла все, что можно. Это ее немного успокоило. Рультаби пришел вслед за ней. «Какая иллюминация!» — с улыбкой сказал он. «Ты хорошо все запер?» «Да, моя бедняжечка. Но чего ты боишься? Клянусь тебе, пока мы любим друг друга, нам нечего бояться». И он поцеловал ее со всей нежностью, на какую только был способен. Покраснев, она выскользнула из его объятий, и, чтобы скрыть смущение, кинулась в другую комнату, где было не так светло. Пока он ее искал, в полумраке до него донесся крик. Он увидел ее у окна. Ее лицо, освещенное луной, выражало неописуемый ужас. «Ивана? Там! Там!» — прошептала она. «Он! Он!» И она в страхе отпрянула от окна. Когда Рультабий подбежал к окну, то не увидел ничего, кроме большой поляны с каменной скамьей посередине. «Никого нет, Ивана. Одна только каменная скамья. Пойдем скорее, заклинаю тебя. Пойдем со мной взглянуть на эту каменную скамью». У нее стучали зубы. «Говорю тебе, что я видела его. Я сразу его узнала. Он смотрел в сторону комнаты, где я зажгла все светильники. Говорю тебе, это он. Он или его призрак». И все-таки, опираясь на его руку, она согласилась снова подойти к окну, как и Рультаби, Ивана надеялась, что стала жертвой галлюцинации. Она взглянула еще раз и ничего не увидела, кроме каменной скамьи. «Вот видишь, дорогая, видишь, там никого нет». «Он ушел. Но может вернуться Ивана. Всему виной твое болезненное воображение». «Вполне возможно», — согласилась она. «Но я не хочу оставаться в темноте». Она так сильно дрожала, что ему пришлось отвести ее в залитую светом комнату. Поцелуями он хотел заставить ее молчать, но она тихонько отстранила его и снова заговорила об Атанасе. Она говорила, что вовсе не боится призраков, однако им следует опасаться живого Атанаса. «Что ты станешь делать, мой милый Джо, если он явится сюда живой, если он действительно вернется на каменную скамью?» «Пойду и спрошу его, чего он от нас хочет», — отвечал Рультабий. Вся во власти предчувствия, Ивана снова вернулась к окну темной комнаты, откуда была видна каменная скамья, и выглянула в сад, залитый лунным светом. И снова послышался ее крик. «Он! Он! Иди, иди сюда! Это он!» Рультабий ринулся к ней, и оба, прижавшись друг к другу, словно ища защиты, увидели его и узнали. Атанас сидел на каменной скамье, застыв, словно изваяние. У них у обоих выступил ледяной пот. Им казалось, что они сходят с ума. «Это галлюцинация», — прошептал Рультабий. «Он не шевелится». «Ты же видишь, он не шевелится. Это вовсе не человек, это плод нашего воображения, Ивана. Мы слишком всего боимся. Нас преследуют одни и те же страхи, и галлюцинации у нас одни и те же». «Смотри», — сказала она словно во сне. Он поднял голову. «Да, да, я видел, это он, он!» Вот видишь, это и вправду он. Убедившись в том, что имеет дело вовсе не с кошмарным призраком, Рультабий пришел в себя. Взяв револьвер, который он потихоньку от Иваны сунул в ящик, Рультабий зарядил его. «Что ты собираешься делать?» — спросила она. «Я же сказал тебе». «Пойду?» — спрошу его, чего он от нас хочет. «Я пойду с тобой, если хочешь, дорогая». «Действительно, что бы ни случилось, нам теперь лучше не разлучаться». «Никогда!» — сказала она и бесстрашно взяла его за руку. Так, рука об руку, спустились они по лестнице, осторожно, не торопясь, открыли запоры на двери, выходившие как раз на поляну с каменной скамьей, и одним движением распахнули ее.